Глава 42. Ева. Теперь из слов Руслана всем Алмазовым стало известно, что я беременна. Но мне и в голову бы не пришло обвинить Руслана в том, что он корыстно использовал это в своих целях. Он испугался за меня очень искренне, даже пострадал сам, заработав огромный синяк на предплечье. С ребенком и моей беременностью все было в полном порядке. Я только подвернула ногу, когда попыталась избежать падения. Несмотря на все заверения врачей, босс принудил меня целую неделю пролежать в больнице. Исправно посещал меня, показывая себя с другой стороны. Я уже запуталась в нем, как в лабиринте, потому что Алмазов представал в новом свете, и я не знала, какой Руслан настоящий. То ли строгий босс и циничный шантажист, то ли заботливый мужчина, то ли любитель порочных удовольствий, коварный соблазнитель. Честно говоря, я думала, что в больнице мне придется скучать, но изо дня в день не прекращалось паломничество семьи Алмазовых к моей больничной койке. Как ни крути, но поступок Камилы пришелся по душе только узкому кругу родственников Руслана. Основная часть была на моей стороне. Даже Мурат Сабитович появился в палате. Мне даже стало совестно, и я загрустила. Деньги деньгами, веселье весельем, но как потом на меня будут смотреть все эти люди? Навесят клеймо, такое же, как на Альбину, которую на дых не переносит абсолютное большинство. Ох, нет, Ева, о тебе просто забудут. В тот же миг, когда Алмазов прекратит свою авантюру и объявит о расставании. Внезапно я поняла, что мы обговаривали все нюансы, за исключением того, как и при каких обстоятельствах Алмазов расстанется со своей невестой или женой после получения наследства. Я забеспокоилась и решила позвонить Руслану. Но на ловца и зверь бежит. Дверь палаты открылась. На пороге стоял босс собственной персоной. «Рус, наконец-то! Меня выписывают, да?» — с надеждой спросила я. «Нет, мой гиперактивный акулёнок, ты пролежишь еще день, и только потом тебя выпишут», — промурлыкал босс. «Я прекрасно себя чувствую, готова порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, или кусать, как акула», — с улыбкой подтвердила я. «Кстати, если ты здесь, давай обсудим момент расставания». «Что за бред ты несешь? Процедил сквозь зубы Алмазов. Его глаза сильно потемнели и сердито сверкнули из-под насупленных бровей. «Я говорю о том моменте, когда наступит необходимость расставания Руслана и Евы как пары, после получения наследства. Так далеко я еще не заглядывал. Решим потом. Надеюсь, ты не будешь выставлять меня в негативном свете», — забеспокоилась я. «Ева, беременным вредно нервничать, а ты загоняешься по всякой чепухе», — отрезал босс. В дверь палаты постучали. «Рус, привет!» — в палату заглянул Рамиль. Его улыбка напоминала сияние лампочки на 100 ватт. «Можно? Заходи. Я не один. Со мной Эльвира». Рамиль таким трепетным голосом произнес имя Эльвиры, что мне стало жутко интересно вживую увидеть ту самую девушку, из-за которой было столько шума. Я приготовилась к чему-то необыкновенному и даже решила, что в палату зайдет Альбина номер 2. Но Рамиль появился под руку с девушкой, особо ничем не выделяющейся, среднего роста, с едва наметившимся животиком. Модная стрижка каре и профессиональный макияж, каких сотни. Но Рамиль держался рядом с Эльвирой, едва дыша. Видимо, боялся спугнуть собственное счастье. «Эльвира», — представилась девушка. А вот голос уже выдавал ее с головой. Капризная, привыкшая, чтобы ей угождали. «Ева», — ответила я. «Мы помирились», — широко улыбнулся Рамиль, взглянув на свою невесту со слепым обожанием. «Нет, не помирились. Ты просто признал свои ошибки и больше никогда их не повторишь», — потребовала Эльвира. «Или ребенок останется без отца?» «Разумеется, Элечка, я не хочу терять тебя и малыша». Пока парочка обменивалась фразами, я вопросительно посмотрела на Алмазова. Тот закатил глаза и достал телефон. «Руслан». «Удивлена, акулёнок?» «Ева». «Даже не знаю. Нечему удивляться, Рус». «Руслан». «Вот именно. Удивляться нечему, но Эльвира — дочь главного прокурора. Привыкла, что с ней обращаются как с принцессой, а не как с посредственностью. «Рамиль, милый, мне хочется свежей клубники», — внезапно подала голос Эльвира. «Мы принесли Еве свежих фруктов. Кажется, там была клубника». «Рамиль, я хочу свою клубнику для меня», — капризно потребовала Эльвира. «Хорошо, Элечка, сейчас буду», — подскочил Рамиль. «Только дождись, я поищу». «Чего ее искать?» — спросил Руслан. «Есть павильон, где фермеры продают свежую ароматную клубнику, не пичканную пестицидами». «Где это?» «Знаешь», — Рамиль вцепился в локоть брата. Рам, ну ты как маленький», — Алмазов оглянулся на меня. «Помоги ему, иначе поиски затянутся», — отправила босса прочь. Эльвира с довольным видом проводила Рамиля, подскочившего так, словно объявили о пожаре. «Говорят, ты беременна?» «Ага, это Эльвира сказала уже в мою сторону». «Да, но срок не такой, как у тебя». «У вас», — поправила меня Эльвира. «У тебя», — настойчиво повторила я. «Хочешь, чтобы я обращалась на «вы»? Делай то же самое в отношении меня». Эльвира помолчала немного, а потом рассмеялась. «Ха! Рус нашел невесту себе под стать. Его тяжело заставить скептически ухмыляться и молчать. Видимо, то же самое касается и тебя». «Что же?» — Эльвира вздохнула. «В любом случае, ты приятнее Альбины». «Ты давно встречаешься с Рамилем?» «Бегает со мной со школы», — довольно улыбнулась Эльвира. «И за клубникой поскакал, как миленький». «До сих пор токсикоз и капризы в еде? Даже на таком сроке?» «Токсикоз?» — переспросила Эльвира. «Ничего подобного, но Рамилю полезно побегать. Будет знать, что он может потерять». «Да, быть Рамилю под каблуком», — подумала я. «Вы помирились, это хорошо», — нейтрально поздравила капризную девушку. «Еще бы», — фыркнула она. «Вообще-то я хотела продлить наказание, но родня насела, а делать аборт мне совсем не хочется». «На таком сроке не делают аборт». «Аборт не делают, но вызывающие роды легко. В особенности, если родня решит, что это лучший выход», — вздохнула Эльвира. «Так что пришлось в срочном порядке простить Рамиля и заверить, что свадьба состоится. Но теперь придется искать новое свадебное платье». «Я слышала немного о причинах расставания», — туманно заявила я. «Кажется, Рамиль был не совсем при делах». «Я знаю, что на фото был не он. Поняла почти сразу же, но...» Эльвира сделала паузу. «Он все равно таскается по клубам. Нравится ему смотреть на танцующих проституток. Я знаю, что он мне не изменяет, но смотреть все равно ходит. Ему нравятся откровенные танцы», — внезапно разоткровенничалась Эльвира. «Так станцуй для него сама, в чем проблема?» «Ты что, танцовщица — это проститутки? Я не проститутка», — вспылила Эльвира. «Не все проститутки», — осторожно вставила я пару слов. «К тому же Рамиль, очевидно, от тебя без ума. Ему понравится твой танец». «Ни за что. Я же знаю, что это занятие не для приличных девушек. Отец не разрешит». «Ха, судя по тому, что ты беременна, отец не дежурит под дверьми твоей спальни с автоматом наперевес. Можешь и не танцевать для своего жениха. Только не удивляйся, что рано или поздно он снова побежит в клуб», — улыбнулась я. «Не побежит», — самоуверенно заявила Эльвира. «Я против, и дала ему это понять». «Ну, как знаешь, дело ваше», — пожала я плечами. 2 или 3 минуты прошли в полной тишине. Потом Эльвира выпалила. «Я не умею и не уверена, что это получится. К тому же у меня живот». «Никто не требует от тебя пируэтов высшего класса. Профессиональные танцоры с малых лет вырабатывают гибкость и пластику, но несколько элементарных сексуальных движений может освоить и непрофессионал». Эльвира заслушалась, а потом с подозрением посмотрела на меня. «Не помню, чем ты занимаешься?» «Финансовый аналитик», — сказала я и предпочла больше не трепаться на тему танцев. К счастью, в этот момент вернулись Рамиль и Руслан. «Держи, милая». Эльвира даже не взглянула на клубнику. «Всего хорошего, Ева. Было приятно познакомиться». «Рамиль, отвези меня домой. Держи клубнику сам, она тебе еще пригодится». «Что это с ней?» — спросил Руслан, проводя парочку недоуменным взглядом. «Не знаю, но, кажется, они помирились, да?» Босс пристально посмотрел на меня и покачал головой. «Если ты намекаешь на скорое расторжение договора, можешь не надеяться. Они еще 10 раз успеют поругаться. А Бабай зарекся появляться рядом с этой парочкой, если только речь не пойдет о 100-процентной свадьбе». Руслан улыбнулся. «Ты моя, Ева. Привыкай». «Привыкла. Только вслух признаваться совсем не хочется. Тяжелее будет отвыкать».